Во сне и наяву. В ту пору мне начали сниться тексты книг. Я читал их с интересом или без интереса, не задумываясь, с реальными или несуществующими текстами мне приходится иметь дело. В последнее время я вообще стал мало читать, и без того много жизни. Мне хватало действий, картинок улиц, встреч, споров, но ночью природа пыталась восстановить некий баланс. Я никогда не был хорошим читателем, по большому счету оставался нахально необразован, но именно это давало возможность писать, ни о чем не задумываясь. Культурным багажом я отягощен не был. Кабинетной деятельности предпочитал работу на свежем воздухе. В офис ходить я был должен, как и вести занятия со студентами, но времени, чтобы шляться по улицам, было предостаточно. Жизнь моя складывалась удачно, даже слишком. Самое время было вздремнуть, чтоб не взорваться. Явь казалась мне невероятным и даже немного пугающим триумфом провинциала. Во сне я был беззащитен. Я засыпал, и литература подкрадывалась к моему изголовью в самом разнообразном виде. Художественная, популярная, техническая. Однажды снились рецепты из поваренных книг, которые я впоследствии использовал. Наутро от моего знания оставались обрывки фраз или цитаты. Бредовые, никем не подписанные афоризмы. Некоторые я видел написанными готическим шрифтом, я кое-что помню. Посудите сами, женщина — это Отелло, который может ранить, но не может убить. В минуты перед пробуждением это выражение казалось мне божественным откровением. Интеллектуальный уровень моего бессознательного чтения можно оценить по этой цитате. Меня этот уровень вполне удовлетворял. Потаенная жизнь той осени вела меня именно к абсурдным размышлениям. Засыпая, я отключался сразу, уходил на дно и делал это без отчаяния и даже с удовольствием. Я мог пролежать в постели в течение 3 дней, если позволяли обстоятельства. Я был абсолютно счастлив. Я приобретал уникальный опыт. Мне не нужно было пищи, общения, планов на завтрашний день. Я спал, а если не спал, то просто лежал в полузабытье. Вероятно, я привыкал к будущему, самому продолжительному и естественному состоянию человеческого тела, к состоянию лежащего в могиле. Либидо соперничала с Мортидо. Мортидо иногда одерживала верх. Моя гипотетическая смерть лишила меня последних комплексов. Теперь мне казалось, что я могу открыть пинком любую дверь, соблазнить любую женщину, написать великое произведение». Чакра свободы открылась на моем затылке. В нее задувал приморский бриз. До переезда в Нью-Джерси мне довелось пожить на Манхэттене. Там я поселился у Богдана Модрича, крупного дельца из Белграда, который снимал студию для супруги, художницы Драганы Весны. Та, в свою очередь, держала ее для любовника, тоже художника. Квартира была завешена шедеврами абстракционизма от квартиранта. Натюрморты, портреты, батальные полотна. Днем картины безлико смотрели на меня, не балуя ни композицией, ни сюжетом. Ближе к ночи художественный мир оживал. Я ложился на кровать, и художник Лернер пялился на меня с каждого беспредметного полотна. Я был простужен и мог объяснить появление галлюцинаций высокой температурой, но все оказалось не так просто. На Балканах шла война, но на Манхэттене сербы, хорваты и босняки дружили. По крайней мере, артистические выставки для массовости устраивали вместе. Они считали себя жертвами агрессии посторонних сил. Находясь в логове этих сил, своими именами их не называли. Японцы, говорят, тоже не знают, кто сбросил на них ядерные бомбы. Иногда звонил телефон. Возбужденные голоса спрашивали, бомбить ли Сараево. «Сегодня не надо», — отвечал я, — «объявляю временное прекращение огня». Квартира была завалена пропагандистской литературой. Из нее я узнавал о зверствах усташей и боснийцев во время Второй мировой. Когда-то я сталкивался с подобным чтивом в лаборатории академика Сагдеева, но там речь шла преимущественно о преследованиях татар и геноциде армян. С Лернером я встретился на чтениях Чарльза Симика, успешного американского поэта сербского происхождения. На вечере узнал, что Тита был такой же мудак, как и Сталин, но гораздо более приятной наружности. Я послушал стихи знаменитого Чарльза, ознакомился с выставкой. Модрич был мордат и циничен, как многие южные славяне. Несмотря на жизнь среди иконы красных стягов, наши братья по крови гораздо более прагматичны, чем мы. Богдан поставлял оружие всем сторонам конфликта, меня опекал с корыстными целями, дарил телефонные карточки с безлимитным тарифом на звонки в Россию, знакомил со знаменитостями, кормил в дорогих ресторанах. Он хотел получить весь бизнес, который я вел с Эриком и моими американскими дедушками. Хотел контролировать продажи российской экспериментальной аппаратуры в США. Ему были нужны наша инфраструктура, контакты, рынки сбыта, логистика. Он не прилагал больших усилий, чтобы скрывать это. Хитрость, интеллект дураков. «Проси у него все, что хочешь», — сказал Модрич, когда мы подошли к поэту. «Подпишите мне ваш сборник», — сказал я и протянул Симику книжку, купленную на вечере. Симик вывел несколько строчек, не меняя выражения лица, угрюмо посмотрел на Модрича, потом на меня. «Познакомьте меня с певицей Шер», — сказал я. «Она понравилась мне в «Иствинских ведьмах». Примечание «Иствинские ведьмы» — фильм Джорджа Миллера, вышедший на экраны в 1987 году, является экранизацией одноименного романа Джона Апдейка. Конец примечания. И здесь я поймал на себе взгляд художника Лернера. Стеклянный взгляд гипнотизера или сумасшедшего. Он ненавидел меня за то, что я занял место в квартире, где раньше жил он, и подозревал в связях со своей любовницей. Он был готов отомстить мне за содеянное. У него были длинные слипшиеся волосы, как у лесного брата, страшный гоголевский профиль, глаза белесые, как бельма. Ночью коллажи в спальне зашевелились. На каждом из них зажглись колючие голубые звезды. Лернер на полотнах корчил рожи, шептал языческие проклятия, скрипел подрамниками. Наутро я съехал в общежитие. В общежитии прожил недолго, набедокурив с французскими студентами. Теперь жил на родной улице Фрэнка Синатра, где общался в основном с пожилым соседом. В теплую погоду Джонни сидел на крыльце и пил бадвайзер из красных банок. Я предпочитал роллинг-рок из зеленых бутылок. Я нашел в Хобокене лавку, где какой-то турок продавал по дешевке это пиво и шведскую водку «Абсолют». Почти в два раза дешевле, чем в городе. Я предложил Джонни наладить бизнес. «Если будешь так смотреть на мою Люси, не проживешь здесь и месяца», — ответил он. Люси, его дочь, ничего особенного собой не представляла, но меня удивила нарастающая ревность мужского населения к гастролеру в моем лице. Неужели похоть светилась в моих глазах?